Глава 21. Люба. Сегодня, на удивление, длинный морозный день. Бросаю усталый взгляд на часы и выключаю компьютер. Снежинки танцуют в воздухе, жалят, как комары, и сразу же тают на разгоряченных щеках. Рабочий день тянулся, как резиновый, и я удовлетворенно вздыхаю, радуясь его окончанию. Скольжу по промерзшему тротуару к одиноко стоящей на парковке банка морковки, кутаюсь в теплый шарф и втягиваю шею в воротник пальто, прячась от снега. Да-да, я берегу себя. Убийства, опознания, допросы. Жизнь превратилась в остросюжетную драму, главной героини которой волею судьбы оказалась я. Меня раздирают изнутри переживания и страхи, боль и разочарование. Только все это меркнет перед беспокойством за малыша. Оно овладевает мной полностью, превращая в безмозглую мамашу-квочку. Скрываю беременность от всех, инстинктивно чувствуя, что мое решение в этой ситуации самое верное. Макс в очередной раз проявляет любезность в отношении моей персоны. В обмен на вкусный домашний ужин он разрешает воспользоваться кухней. Паркуюсь внутри дворика и поднимаюсь в квартиру, испытывая неловкость от возможного присутствия Макса в ней. Мы пересекаемся только на работе и мало общаемся, но связавшая нас тайна позволяет мне бессовестно пользоваться добротой парня. Достаю дубликат ключей и облегченно вздыхаю, обнаружив квартиру пустой. Завидев меня, Челси радостно виляет хвостом и поскуливает. Наполняю собачью миску кормом, надеваю смешной фартук Макса с нарисованным на нем голым торсом и принимаю заготовку. Отбивные из индейки и картофельное пюре удаются на славу. Упаковываю ужин в пластиковые контейнеры, оборачиваю их полотенцем и спешу покинуть жилье до возвращения Максима. Кроме убийств и расследований, в моей жизни есть близкие, которые ждут, а ультимативная просьба Алёшки, желающего отбивные моего приготовления, очередное тому доказательство. Туманная морось, сгустившаяся над городом, делает путь по асфальтированной заснеженной трассе труднопроходимым. Подъезжаю к воротам областной больницы гораздо позже, чем рассчитывала. Ёжась от пронизывающего холода, отвечаю на обеспокоенный звонок мамули и торопливо поднимаюсь по ступенькам в ортопедическое отделение. «Любаша, ну почему так долго?» – протягивает родительница, когда я, раскрасневшаяся с мороза и запыхавшаяся, вваливаюсь в палату. «Твой братец достал с расспросами, а мне и сказать нечего», – мама разводит руками. «Какие такие расспросы?» – ерошу Алёшкину голову. «Люба, а когда Мирослав придет? Он же обещал навестить». Горячие контейнеры едва не выпадают из моих рук. «Мирослав, любимый мой родной, как же я скучаю! Оказывается, Дианочка – это не самое страшное в жизни. Теперь я понимаю, что надо говорить друг другу все, пока можешь сказать. Запоздало, понимаю». «Он уехал, Алёшенька, на повышение квалификации. Ты же знаешь, что врачам нужно все время учиться». «Знаю», – важно тянет Алёшка, посматривая на контейнеры. «Я раскладываю еду по тарелкам, не забыв положить отбивную размером с мужскую ладонь и себе. Не поверите, я с легкостью могла бы съесть всю сковородку». «Не волнуйся, братик. Книги я по просьбе Мирослава купила. Завтра принесу. Подождешь?» Вру мальчику и не краснею. Мама кормит брата и ужинает сама, нахваливая мою стряпню. Я быстро расправляюсь с отбивной, поглядывая голодными глазами на шоколадку, сиротливо лежащую на тумбочке. «Молочный шоколад с цельным арахисом. Игнорируя тяжелый, подозрительный взгляд мамули, я завариваю чайник и наливаю чашку чая. «Люб, только всю не ешь», – конючит братик. «Это тетя Глаша с дедом Никитой сегодня привезли, и мандарины тоже». «Как вкусно!» – отламываю кусочек шоколада и благоговейно несу его в рот, запивая лакомство чаем. «Любаша, пойдем-ка в коридор, поможешь мне мусор вынести». Находит предлог мама, забирая шоколад из моих рук. Выхожу следом за мамой, чувствуя себя нашкодившей школьницей. Мы подходим к окну в конце слабо освещенного коридора и садимся на лавочку. «Ну, Любаша, ничего не хочешь мне сказать? Что с тобой происходит, дочка? То ты ходишь, как с креста снятая, то ешь, как будто у тебя глисты. Это то, о чем я думаю?» – поджимает губы мама. «Вера Николаевна, похоже, скоро вы станете бабушкой», – мямлю я, опустив глаза в пол. Мама молчит, ошарашена известием. «А я не могу больше держать боль, разъедающую душу в себе, начинаю плакать, горько и жалобно, как маленькая девчонка, ищущая поддержки и понимания вместо упреков. Тянусь к ее теплому и мягкому плечу, встречая на полпути ответное объятие. «Любаша, моя доченька, все будет хорошо, слышишь? Вырастим детенка!» В глазах мамы блестят слезы. «Расскажи мне!» «Мама, ты только не волнуйся. Отец моего ребенка Мирослав. Парня обвиняют в убийстве, и ему грозит тюрьма». Так сказал следователь, который ведет дело. «Мама, а я свидетель обвинения. Я видела, как Боголюбов выходил из ординаторской с этим чертовым ножом». Рассказываю маме подробности дела, не упуская возможности в красках описать труп Марианы и последующий допрос у Винника. «Не верю ни единому слову, дочка. Не мог Мирослав убить. Он оплатил Алёшке операцию. Он добрый, Люба, и любит тебя», – всхлипывает мама, крепко обнимая меня за плечи. «Нет, мам, мир считает меня предательницей, презирает. Я представляю обвинение. Мы по разные стороны баррикад, мамуль». «Сказала ему о ребёнке?» – чуть слышно спрашивает мама. «Конечно, нет. Сейчас это не имеет значения, ему хватает своих проблем». «Ох, Любанька, мы что-нибудь придумаем. Поговори с Богданом, дочка, у него есть знакомый в прокуратуре». Не хочу разочаровывать маму. В сравнении с возможностями отца Мирослава и Руслана Шестака, почему-то я не сомневаюсь, что Диана подключит папу к делу. Любые попытки помочь покажутся жалкими. Наше объятие прерывает входящий телефонный звонок. Я утираю слезы и, придав голосу твердость, принимаю вызов. «Добрый вечер, Любовь Петровна. Это Савелий Долецкий, адвокат Мирослава Боголюбова», звучит на том конце провода. «Добрый вечер. Слушаю вас, Савелий. Я хочу встретиться с вами. Будет удобно, если я подъеду на работу. Завтра часам к 3-4. Голос адвоката звучит важно, даже немного пафосно. Интересно, какой он в жизни? «Конечно. Сохраните мой номер телефона, я еще не раз позвоню». Не могу объяснить причину, по которой простая просьба вызывает во мне приступ неприятной дрожи. Сбрасываю вызов и, тяжело вздохнув, прижимаю щекой к плечу мамы. «Любаша, кто звонил? Ты побледнела, дочка. Может, водички?» «Мам, я объелась. Теперь тошнит. Строю кислую мину и становлюсь похожей на умирающего лебедя. Звонил адвокат Мира. Я надеюсь на эту встречу, мамуль. Уверен, он поможет. Дай бог, дочка. Завтра пойду свечку поставлю за освобождение Мирослава и помолюсь. Нет, лучше у отца Анастасия Сорокауст заказать. Как думаешь?» «Конечно, закажи, мамуль». Обнимаю маму, испытывая невыразимое облегчение. «Хорошо, что я сказала ей о беременности. Ошибается Александра Георгиевна, никакая я не сильная, обычная девчонка, а вдвоем с мамой тяготы сносить легче». Я почти месяц живу в Снегиреве. После красочного знакомства Боголюбова с Максимом, организованного благодаря моим глупости и ревности, я призналась тете Глаше в существовании тайного квартиранта. Как я и ожидала, Максим произвел на женщину приятное впечатление. Да и хитрюга Челси при появлении Глафиры Тимофеевны на пороге повела себя как настоящая леди, смиренно сидела на коврике и виляла хвостом. Лисенок до сих пор дуется на меня за бессовестное вранье, винит себя в нашем с Боголюбовым разладе и при каждой встрече повторяет: «Что теперь будет? Я знаю Мира, он наверняка уже надумал себе о ваших отношениях с Максом черти что. Как ты могла не рассказать мне, что в квартире живет Максим?» А мне какое дело, что он надумал? После аудиенции с Дианочкой я имела право злиться. Злиться и ненавидеть весь мир. Утюжком выглаживаю волосы до блеска, делаю макияж, надеваю элегантный темно-синий брючный костюм и даже, превозмогая тошноту и слабость, брызгаю на шею духи. Отчего-то мне хочется произвести на Савелия Долецкого впечатление уверенной в себе деловой женщины и ни в коем случае не попрошайки, жаждущей получить гонорар за ложные сведения. О появлении Долецкого в холле банка мне сообщает охранник. Савелий Артемович возникает на пороге моего кабинета точно в назначенное время. И да, адвокат именно такой, каким я его вообразила себе, услышав голос в динамике телефона. Клетчатый шерстяной пиджак идеально подчеркивает его широкие плечи, а белоснежная рубашка с черным галстуком оттеняет загар, наверняка приобретенный на одном из океанских курортов. Изящным жестом Долецкий закрывает дверь кабинета и, поскрипывая подошвами дорогущих туфель, подходит к моему рабочему столу. «Добрый день, Савелий Артемович. Присаживайтесь». Взмахом ладони указываю на плюшевое кресло. «Неплохо устроились, Любовь Петровна». Окинув придирчивым взглядом кабинет, протягивает он. «Очень неплохо». Неприятная дрожь прокатывается по телу и сосредотачивается в руках. Пальцы начинают предательски дрожать. «Боюсь я его, что ли? Или мне есть чего стыдиться?» Прячу руки под столом и выпрямляюсь. «Спасибо, Савелий Артемович, я много учусь, чтобы соответствовать должности и этому кабинету», одариваю Долецкого глуповатой улыбкой. «Вы очень красивая женщина, Люба. И чего вам не хватает в таком случае?» Прищуривается адвокат, поправив уложенную гелем длинную челку. От его прямого, слишком мужского взгляда щеки опаляют жаром. «Простите?» «Спрошу прямо, какие отношения связывают вас с Боголюбовым?» «Мы встречались какое-то время. Выдавливаю хрипло, теребя в руках карандаш. Но у нас слишком разное представление об отношениях, увы. Незадолго до преступления мы расстались. Смею предположить, что ваши показания чистой воды месть». Долецкий забрасывает ногу на ногу и лениво откидывается на спинку кресла, демонстрируя скуку. А я зависаю на несколько секунд, ошарашенная его словами. «Это Мирослав так считает? И он тоже. Боголюбов видел меня, а я его. Или ваш клиент и это отрицает?» Не скрываю возмущения. «Без показаний свидетеля обвинение развалится». «Но свидетель есть. Или вы предлагаете мне изменить показания?» «Послушайте, Савелий Артемович, я не утверждаю, что Боголюбов убивал. Я сказала следователю, говорю и вам, я лишь видела Мира, выходящим из ординаторской». «А нужно сделать так, чтобы не видели», – рявкнул Долецкий, пробудив в моем теле новый приступ липкой дрожи. «Я не буду отказываться от показаний. Если Боголюбов не виноват, следствие докажет его непричастность. Просто не смогу дальше спокойно жить, если солгу». Голос звучит неуверенно, и я ненавижу себя за расползающуюся внутри слабость. Долецкий достает из кармана пиджака вышитый белый платок и вымученно утирает пот со лба. Затем шарит глазами по столу в поисках ручки и бумаги. Угадав его желание, протягиваю письменные принадлежности. «Откажитесь от показаний, Любовь Петровна. Отдохните где-нибудь на курорте, купите хорошую квартиру», – бубнит Долецкий, рисуя на клочке бумаги сумму с 6 нулями. «Меня тошнит. Молю Бога, чтобы продажный пижон поскорее убрался», – глотнув из бутылки воды, отвечаю. «А если он убивал?» На что вы предлагаете мне пойти? Вы вообще в своем уме? А если не убивал? Но благодаря вашим показаниям суд признает Боголюбова виновным. Так докажите его невиновность законным способом, черт возьми, а не подкупом свидетеля. За это вам и платят. Я еще вернусь, Любовь Петровна, сухо произносит Долецкий, комкает бумагу и точным броском кидает ее в ведро. А платят мне за то, чтобы я вытаскивал людей из тюрьмы любой ценой. Когда за ним закрывается дверь, я срываюсь с места и лечу в туалет.